Глава четвертая. Бумаги лежали аккуратно, в отдельных пронумерованных скоросшивателях из плотного картона и прозрачного пластика. На корешках были указаны года, и Валерий решила просматривать папки в хронологическом порядке, начав с верхней полки. Информацию о браках и разводах, рождении детей, любые упоминания родственников и даже любовниц — все это Валерий планировала фотографировать и сразу же скармливать Червонной Королеве. Программа может сплести нить, соединяющую Мороз с Жилем Дере, если только будет из чего ее плести. Судя по тому, как выглядели архивы Этьена, он подходил к делу со всей серьезностью, глубоко вникая в процесс. И раз уж ему понадобилась помощь консультанта из Геральдической палаты, значит, ниточка в прошлое где-то обрывалась. Валерий сходила за ноутбуком, и пока тот загружался, извлекла с верхнего стеллажа папки, обозначенные датами 2000-2023. К ее удивлению, внутри оказались не документы, а фотоальбомы. Открыв бархатный золотым тиснением альбом, Валерия обнаружила множество свадебных фотоснимков. Сделанная от руки надпись гласила: «Бракосочетание Лили Виардо и Максимилиана Моро». Лили, молодая и белокурая, так и светилась, а Максимилиан, высокий и статный, глядел серьезно, если не сказать сурово. Этим двоим только предстояло стать родителями Этьена. Интересно, что с ними сейчас? Живы ли они? На самых поздних фото женщина была беременна, а после этого Валерий не обнаружила ни одного совместного снимка матери с маленьким Этьеном. Лишь с отцом. Не хотелось, чтобы это было правдой, но, похоже, мать будущего миллиардера умерла при родах или вскоре после них. Червонная Королева. Супруги Максимилиан и Лили Моро. Годы жизни. Максимилиан Моро, 1960-2012. Лили Моро, в девичестве Виардо, 1966-1988. «Ясно», — пробормотала Валерий. 88-й — год рождения Этьена. И в этот же год он стал сиротой. Валерий взялась за другой альбом. Со снимков и журнальных вырезок на нее смотрели родственники Этьена Моро. Дедушки, бабушки, дяди и тети. Большинство этих людей вращались в бизнесе и политике. Некоторых знала в лицо вся Франция. Сделав несколько запросов Червонной Королеве, Валерия убедилась, что никого из них не осталось в живых. Конечно, все это имело значение лично для Этьена, но не для установления его родства с бароном Дере. Валерия прекрасно понимала, что старые фотографии — не самый полезный источник информации в работе генеалога. Но все равно ими не следовало пренебрегать. Поэтому девушка продолжала листать альбомы, вглядываться в незнакомые лица и вчитываться в имена. Несколько раз она возвращалась к шкафу за новой порцией фотографий, ступенька за ступенькой спускаясь по лестнице времени. Вскоре стало понятно, что фотоархивы составляли содержимое всего первого шкафа. Самые ранние снимки относились к концу XIX века. Мужчины в военной форме, морские офицеры — женщины в красивых платьях, с кружевными зонтиками или с детьми на руках. В последнем альбоме с пометкой 1889-1900 хранилось всего несколько снимков. В те времена поход к фотографу являлся целым событием, так что в этом не было ничего удивительного. Валерий перевернула последнюю страницу фотоальбома, и в этот миг по библиотеке разнесся голос Бертрана. «Пора обедать, мадам». Вздрогнув от неожиданности, девушка едва не выронила альбом. «Уже? Я ведь обещала приготовить. Бертран, могу я тебя попросить в следующий раз предупреждать меня за час?» «Как вам угодно». Наспех сложив просмотренные альбомы на полке, Валерий спустилась в столовую. Этьен уже находился там, и, судя по разносящемуся аромату, успел приготовить обед. «Прости, я обещала освободить тебя от готовки». «Не извиняйся. Я сам попросил Бертрана не отвлекать тебя. В любом случае, ужин с меня, если не возражаешь». «Не возражаю». Этьен поставил на стол две тарелки. Вареная куриная грудка, макароны и овощи. Моро определенно придерживался принципов здорового питания. Через несколько мгновений рядом возникли два высоких стакана с апельсиновым соком. «Выглядит замечательно, спасибо», сказала Валерина, накалывая вилкой кусочек мяса. За работой она и не заметила, как проголодалась. «Пожалуйста. Как успехи?» Все, что я успела, — это просмотреть фотоснимки. Сказать по правде, я могла бы сразу перейти к документам, но зато теперь имена твоих предков ассоциируются у меня с конкретными лицами. Не люблю, когда живший когда-то человек из личности превращается в абстракцию». «А дальше что?» — поинтересовался Моро. «Сейчас моя задача — загрузить всю собранную тобой информацию в Червонную Королеву и понять, чего не хватает. Не хочу тебя слишком обнадеживать. Полагаю, этих документов будет недостаточно». Моро кивнул, соглашаясь, и Валерий добавила. «В итоге нам придется изучить и другие архивы. Что-то, имеющее отношение к барону Дере, найдется в доме Лосюс и четырех замках». «А как же Национальный исторический музей?» Как бы, между прочим, поинтересовался Этьен. Валерий замялась. Она не знала, как лучше преподнести Моро новость, что человека, с которым он желает породниться, обвинили в массовых убийствах и ересе. Захочет ли бизнесмен с безупречной репутацией иметь в родственниках маньяка и мучителя? Хотя на кону стояли замки и огромные земельные участки. «Да, в музее тоже хранятся кое-какие документы», — осторожно произнесла Валерий. «К сожалению, в них нет ничего, что помогло бы доказать твое родство с Жилем Дере. В основном эти бумаги касаются последних дней его жизни». Этьен расхохотался, откинувшись на спинку. «Ты хорошо воспитана, Валери. Мне это нравится. Я прекрасно знаю, что там написано. Якобы мой предок — колдун и убийца». Моро сделал пару глотков сока и, отставив стакан, спросил. «Ты в это веришь?» «Я даже не знаю», — вопрос поставил девушку в тупик. «Моя точка зрения может основываться только на старинных документах». Ответ Валери вовсе не обидел хозяина. У него явно имелось на этот счет собственное мнение. «Все это ложь. Его оклеветали и обокрали. Завистники, соседи, политические противники, церковь. Список врагов огромный. Вот увидишь, все узнают, что барон Дере был честным человеком, из которого сделали козла отпущения. Ну и самое главное, мы должны доказать, что его род не оборвался». «Ты собираешься судиться с государством?» Это было утверждение, а не вопрос. «Да хоть с самим дьяволом!» Моро ударил кулаком по столу. Мебель на кухне была добротная и тяжелая, но стаканы и тарелки подпрыгнули, словно хозяин и его гости завтракали за пластмассовым столиком. Мужчину, который сидел напротив Валери, окружала особая аура. Как других богачей, флёр изысканного парфюма. Вот только духи под названием «Миллиардер-отшельник» воздействовали прямо на подсознание, в обход обонятельных рецепторов. И главными составляющими этого аромата были сила и убежденность. Впрочем, Валери явно улавливала нотки опасности. «Сделаю все возможное, чтобы тебе помочь», произнесла она, чувствуя, как между лопатками, там, где кожа касалась застежка бюстгальтера, пробежали мурашки. «Куда ты денешься?» — фыркнул Моро. Валери не могла взять в толк, почему, не имея крепкой доказательной базы, Этьен решил, что является потомком Жиля Дере. Скорее всего, на его убежденность повлияло какое-то семейное предание, легенда, которую передавали из уст в уста. Занимаясь дворянскими родословными, Валери давно убедилась — в высший свет просто так не попадают. Благосостояние, влияние, связи — все это накапливается из поколения в поколение. У Моро имелись все шансы обрести какой-то титул, но Валери не исключала, что он будет связан с совершенно другой фамилией. «Как именно казнили барона Дере?» — спросила Валери. «Что по поводу места погребения?» «Ты хочешь знать, сохранилось ли его тело?» — уточнила Тьен. «Да, оно лежит в монастыре кармелиток в Нанте». «Если мы найдем достаточное количество зацепок, возможно, нам разрешат эксгумацию», — сказала Валери. «Анализ ДНК может что-то прояснить». «Надеюсь, нам не придется тревожить покой дедушки. Я бы предпочел работать в архивах, а не в склепах». Этьен встал из-за стола и убрал грязные тарелки и стаканы в посудомойку. Это было пусть и не прямым, но все же намеком, что Валери пора возвращаться к своим обязанностям. Поблагодарив хозяина за прекрасный обед, Валери вернулась в библиотеку. Говоря, что, просматривая альбомы, она лишь знакомилась с родственниками Моро, Валери немного кривила душой. Эта часть изысканий тоже приносила свою пользу. В первый раз девушка бегло просмотрела альбомы, а теперь собиралась заняться ими всерьез. Валери не любила работать в тишине, поэтому, открывая стеклянные дверцы шкафа, произнесла: «Бертран, включи музыку». «Что предпочитаете?» Все утро крутилась в голове эта мелодия. Валерина свистела несколько первых тактов из «Авы Марии» Франца Шуберта. «Можешь поставить?» «Пожалуйста, назовите исполнителя и название трека, который следует включить». Виртуальные помощники, живущие в умных колонках, умели находить музыку моментально, но только если ты четко называл, что именно хочешь услышать. Валерия прекрасно знала это и просто решила проверить, как далеко простираются возможности Бертрана. К ее разочарованию он ответил в точности, как Сири. «Все-таки дворецкому есть куда расти», — подумала Валерия, а вслух произнесла. «Бертран. Инструментальная музыка. Барокко». Из колонок зазвучали «Времена года» Вивальди. По мнению Валерии, отличный выбор. Многие фотографии были подписаны. Но чтобы найти эти надписи, каждую карточку приходилось доставать из кармашка и аккуратно возвращать на место. Кроме того, Валерия собиралась отметить всех, кто одет в военную или морскую форму. В случае необходимости можно будет установить чины подразделения, где служил человек, и продолжать поиски в военных архивах. На все это ушло порядка 3 часов. Закончив, наконец, с альбомами, Валерия перешла к следующему шкафу. Аккуратность Этьена Моро вызывала уважение. Вот кого действительно стоило взять на работу в геральдическую палату. Вся информация была четко структурирована, бумаги логично разложены. В первой же папке обнаружились многочисленные свидетельства о рождении. Как раз то, что требовалось в первую очередь. Воодушевленная Валерия принялась заносить данные в Червонную Королеву. С головой погрузившись в работу, девушка потеряла счет времени. Внезапно музыка, какая-то из органных мест Баха, сделалась тише, и Бертран произнес: «До ужина ровно час». Бах зазвучал с прежней громкостью, и Валерия со вздохом поднялась из-за стола. Ей не хотелось отрываться от работы, но ужин, как известно, сам собой на тарелке не появится. «Бертран, стоп!» — сказала она, и музыка оборвалась, так и не дойдя до кульминации. Собрав обработанные свидетельства о рождении в папку, Валерия выключила компьютер и покинула зал. У нее было желание вернуться сюда после ужина и поработать еще пару часов. Но, взвесив все «за» и «против», Валерия сказала себе «нет». Концентрация уже терялась. В таком состоянии был риск упустить что-то важное — дату или имя, которое в итоге могло сыграть ключевую роль в расследовании. Валерия спустилась на первый этаж. Оказавшись в новомодной кухне, один на один с непривычной техникой, она пожалела, что не расспросила Этьена, как тут все работает. «Ну и ладно», — пробормотала Валерия, направляясь к холодильнику. «Программист я или кто?» Похоже, холодильнику было совершенно безразлично, что написано в ее дипломе, потому что дверца отказалась открываться. Валерия дернула раз, другой, третий. В итоге почти повисла на ручке. Бестолку. И что теперь? Звать на помощь Моро? «Прости, что оторвала отдел. Не поможешь открыть холодильник?» Представив, как говорит это вслух, Валерия почувствовала себя круглой дурой. На несколько секунд ее даже бросило в жар. Поправив сползшие на кончик носа очки, она произнесла: «Бертран, как открыть холодильник?» «Возьмитесь за ручку и потяните на себя. Отправите другие результаты поиска вам на телефон». «Тьфу! Бертран, дверца холодильника не открывается, что делать?» Вот какие ответы я обнаружил в интернете. Среди возможных причин поломки дверного механизма чаще всего: «Бертран, стоп! Как открыть холодильник на кухне Этьена Моро? Дверца не поддается!» В доказательство Валерия безрезультатно подергала ручку. В случае возникновения проблем рекомендую воспользоваться кухонным голосовым помощником Жади. Ага, значит, Жади была не только кофеваркой, но и в принципе отвечала за умную кухню. Само собой, это был чистой воды сексизм — делать отдельного голосового помощника женщину исключительно для кухни. Ну уж, видимо, таков был Этьен Моро. «Жади, открой холодильник», — произнесла Валерия. Голосовая команда сработала. Дверцы холодильника и морозилки со щелчком разблокировались. На полках обнаружились сыры, копченые колбасы, яйца, мясо, овощи и фрукты. В морозилке — рыбы и овощные смеси. Валерия вытащила филе индейки и задумалась. «Жади, что посоветуешь приготовить из индейки?» «В моей системе загружено более 5000 рецептов с использованием индейки. Но я бы посоветовала индейку в технике фламбе. Хозяин часто готовит это блюдо». Валерий мало интересовалась кулинарией и о фламбе слышала впервые. Но вряд ли Этьен готовил настолько сложные блюда, что она бы с ними не справилась. «Хорошо. Какой там рецепт?» «Вам понадобится индейка, сливочное масло, морковь, лук, тимьян, петрушка, 100 граммов джина». Звучало очень просто. Достав все необходимое из холодильника, Валерий начала готовить, следуя подсказкам Жади. Время от времени ей приходилось задавать вопросы наподобие «Где специи?» «Хорошо, а как открыть ящик со специями?» «А как теперь закрыть этот дурацкий ящик со специями?» Жади терпеливо объясняла Валерии все премудрости, а в какой-то момент спросила: «Вы когда-нибудь готовили раньше?» Проигнорировав этот вопрос, Валерий продолжила обжаривать морковь с луком. «Нет, кажется, она не готовила». Новый ворчливый голос донесся прямиком из ящика со специями. Валерий вылупилась на него, забыв про морковь и лук. «Это ты сказал?» «Я», — отозвался ящик. «А чего раньше молчал?» «А вы у меня ничего не спрашивали». Девушка закатила глаза. «Так, кто здесь еще умеет говорить, кроме Жади и этого контейнера?» «Я тоже умею». «Ну и я», — послышалось со всех сторон. В этот момент Валерия ощутила себя красавицей из диснеевского мультфильма. Кухонная утварь разговаривала, а где-то по замку бродило одинокое и грустное чудовище в образе Этьена Моро. «Если сейчас они начнут петь и танцевать, я сойду с ума», — подумала Валерия, оглядывая говорящие миксеры, тостеры и микроволновки. К счастью, обошлось без песен, и девушка смогла вернуться к индейке. Дело пошло быстрее, стоило Валерии выяснить, что бытовая техника откликается на команды. «Кран, пусти воду, пожалуйста». Вода не пошла. «Кран, как там тебя зовут?» — повторила Валерия, наклоняясь над раковиной. «Мне нужна вода». «Это просто кухонный кран», — сказала Жади. «Чтобы он заработал, достаточно поднести руки к сенсору». Со всех сторон послышались ехидные смешки, а Валерия почувствовала, что заливается краской. Ее заставили покраснеть блендеры, вафельницы и электроштопоры. Даже для Валерии Дюран, смущавшейся по поводу и без, это было что-то запредельное. Когда мясо приготовилось, Жади сказала: «Налейте в сковородку с мясом рюмку джина и фламбируйте». В рецепте говорилось про 100 граммов джина, но Валерия подготовила 200. Луи, истинный фанат высокой французской кухни, часто использовал вино для приготовления маринада или когда варил рыбу. И он любил повторять, что качественным алкоголем блюдо не испортишь. Валерия вылила подготовленный джин и уточнила: «Что значит фламбируйте?» «Пока блюдо еще теплое, вы должны поджечь алкоголь». О боже. Валерия поняла, что гораздо эффектнее было бы сделать это при Этьене. Но нельзя же просто оставить блюдо пропитываться джином. Это могло испортить вкус. Жалея, что заранее не спросила, что такое фламбе, Валерия поднесла электрическую зажигалку к сковороде и щелкнула кнопкой. Секунда, и вверх взметнулся столб синего пламени, лизнув короб вытяжки и почти коснувшись потолка. В тот же миг помещение огласил вой сирены, и механический голос из динамиков проревел: «Сработала пожарная сигнализация! Сработала пожарная сигнализация!» Огонь уже погас, но голос продолжал греметь, а сирена ввинчиваться в уши. Валерия стояла с зажигалкой в одной руке, сковородкой в другой, и не знала, что делать. Громкие звуки парализовали ее. «Что горит?» — закричал Этьен, влетая в столовую. «Ничего, я просто...» Валерия виновато посмотрела на сковородку. «Фламбировала». «О боже!» Этьен Моро выразительным жестом приложил ладонь ко лбу, а после гаркнул: «Жади, отбой!» Сигнализация тут же прекратила верещать. «Я думал, на кухне все полыхает. Неужели непонятно, что сначала следует...» «Ладно». Моро махнул рукой в сторону Валерии, и это было еще хуже, чем если бы он ее отчитал. «Я понятия не имею, как это получилось», — попыталась оправдаться Валерии, хотя прекрасно знала, что всему виной лишние 100 граммов джина. «Я делала все по рецепту. Это все Жади, она мне его подсказала». «Ты серьезно?» Мужчина посмотрел на Валерии, словно на ребенка, который пытается спихнуть вину за беспорядок на своего кота. «Надеюсь, ты все-таки не откажешься от ужина», — только и вымолвила Валерия. «Чего бы мне от него отказываться?» Этьен плюхнулся на стул. «Хочу убедиться, что мои нервы того стоили». Больше не говоря ни слова, Валери разложила еду по тарелкам и уселась напротив Этьена. Чтобы скрасить неловкость, она решила заговорить о работе. «Хотела сказать спасибо. Работать с твоим архивом — сплошное удовольствие. Все очень удобно структурировано. Многим официальным организациям стоило бы у тебя поучиться». «Всегда пожалуйста. Я рассчитываю, что ты сделаешь все быстро». Это прозвучало немного двусмысленно, словно Моро только и ждал, когда неловкая практикантка соизволит убраться из его особняка. Тем не менее, девушка решила не додумывать. «Да, скорее всего, работа не затянется. На все это уйдет от силы неделя. Может, меньше. Мне ведь не приходится тратить время на поиск информации. Нужно лишь ее зафиксировать и обработать». «Вот и хорошо. Кстати...» Этьен отодвинул от себя пустую тарелку. «Это было вкусно». Кажется, комплимент прозвучал искренне, и Валерия неуверенно улыбнулась. Мужчина сложил тарелки в посудомойку и пожелал Валерии хорошего вечера. Настроения работать больше не было. Еще несколько минут, полюбовавшись видом из окна, Валерия поднялась из-за стола. «Кажется, ты понравилась хозяину», — доверительным тоном произнесла Жади, внезапно переходя на «ты». Валерия не поверила своим ушам. Она остановилась посреди кухни, глядя на кофемашину. «С чего ты взяла?» «Когда ты находишься рядом, его пульс учащается. Примерно то же самое происходит, когда хозяин смотрит спортивные трансляции». «Откуда ты...» — начала Валерия. «У меня есть доступ к данным, которые поступают с его фитнес-браслета», — сказала Жади, понижая голос. «Я секретничаю с кофеваркой», — подумала девушка. От происходящего голова шла кругом. «Жади», — внезапно произнес Бертран, «с юридической точки зрения показания фитнес-браслета являются личными данными. Их несанкционированный сбор и разглашение являются грубым нарушением корпоративной этики». «Слишком много незнакомых слов для простого кухонного помощника», — фыркнула Жади. При этом индикаторы на лицевой панели кофемашины сверкнули красным. «И, кстати, подслушивать чужой разговор тоже невежливо». «Жади, прости, что пыталась свалить все на тебя». Валерия понимала, что извиняется перед ботом, но не могла остановиться. «Причина в лишних...» «В лишних 100 граммах джина», — подтвердила Жади. «Мне следовало предупредить тебя». «Следовало», — кивнула девушка. «Но зато я не сказала про джин хозяину». «Спасибо тебе за это». Завершив этот странный диалог, Валерия отправилась к себе. Первый день получился не совсем таким, каким она его представляла, и единственное, чего сейчас хотелось, — полежать в горячей воде и отправиться спать. Поднявшись к себе, Валерия сбросила мокасины, носки и прошла в ванную. Из окна открывался чудесный вид. Солнце медленно спускалось к заснеженным скалам, и тьма еще не успела сгуститься над вершинами Гран-Себастьена. Одни склоны искрились и сверкали, другие, наоборот, темнели. Как будто художник покрывал их черной краской, нанося ее слой за слоем. Принимать в ванну, любуясь закатом в панорамное окно. Что может быть романтичней? Валерия подошла к мраморной купальне, утопленной в пол, положила руку на медный вентиль, но так и не повернула его. Еще минуту назад темнеющие горные пики казались ей привлекательными. Но сейчас, глядя на расползающийся среди скал мрак, девушка ощутила необъяснимую тревогу. Ночь подкрадывалась неслышно, как убийца-ассасин в темных просторных одеждах. А еще где-то там сновали дроны со своими камерами. Хотя Бертран утверждал, что в гостевых комнатах нет никаких камер, у Валери возникло ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Она обошла ванную комнату по периметру, внимательно осмотрела стены, углы и плинтусы. Никаких признаков видеонаблюдения. Заглядывая в душевую кабинку, Валерия невольно вспомнила подъем на фуникулёре. Там тоже не было ничего похожего на камеры, и все же Бертран утверждал, что видел ее с 4 ракурсов. Остановившись посреди комнаты, девушка задумалась. «Если бы я хотела проследить за кем-то, то где бы поставила камеру?» По идее, объективы размером со спичечную головку могли располагаться в настенных аппликациях, с обратной стороны зеркал, в светильниках, да где угодно. Валерия приблизилась к огромному зеркалу, занимавшему чуть ли не треть стены, подцепила край ногтями и потянула на себя. Стеклянная пластина надежно крепилась к плитке. Где еще устанавливать камеру, если не здесь? Валерия видела такое 1000 раз в кино про полицейских и шпионов. «Возможно, голливудские блокбастеры — не лучший источник информации. Вообще никуда не годный», — подала голос та часть сознания, что еще не поддалась паранойе. Но Валерии уже понесло. Она метнулась в комнату, сорвала с кровати простыню, схватила стул и вернулась в ванную. «Надеюсь, Этьен это видит», — пульсировала в голове. «Пусть знает, что я раскусила его трюк». Даже поднявшись на стул и привстав на цыпочки, миниатюрная Валерия не сумела дотянуться до верхней кромки зеркала. Да и зацепить простыню оказалось не за что. «Ну ладно же», — пробормотала девушка, спрыгивая со стула. Не собираясь сдаваться, она принесла из комнаты скотч, ножницы и стопку бумаги А4. Она решила заклеить это проклятое зеркало раз и навсегда. И плевать, есть за ним камера или нет. Один за другим Валерия лепила на стекло листки бумаги, но в какой-то момент посмотрела на свое отражение в зеркале и остановилась. Глаза за стеклами очков горели, волосы растрепались, по щекам разлился нездоровый румянец. Не дать не взять человек на грани нервного срыва. Что же она, черт побери, делает? Переводит бумагу и скотч вместо того, чтобы отдыхать в ванной. Вот что. Глядя на заклеенное наполовину зеркало, Валерия осознала, что ее подозрительность перешла все разумные пределы. В конце концов, зачем Этьену, миллиардеру, о котором мечтали тысячи девушек, наблюдать за ней? Она всерьез считала его извращенцем-вуайеристом? Вроде бы нет. Одним движением Валерия сорвала все листки, скомкала их и отбросила в сторону. Наверняка все дело в Бертране. Его постоянное присутствие невольно вызывало приступы паранойи. «У меня есть голос», а также многочисленные глаза и уши. Так описал себе дворецкий. Ну и как после такого не развиться мании преследования? «Этот дом просто уникален, а я не была готова к этому», — подумала Валерия. «И теперь схожу с ума на пустом месте». «Бертран, включи расслабляющую музыку». «Включаю плейлист «Релакс».» Ванная комната наполнилась мелодичными звуками гитары и фортепиано. Валерия открыла кран. Огромная ванна была утоплена в пол, словно мини-бассейн, и имела спуск из 3 ступенек. Настроив горячую воду на температуру 38 градусов, девушка начала расстегивать джинсы. Минуту назад она твердо решила, что за ней никто не подглядывает. Но, начав раздеваться, подумала, а что если все-таки? Странно, но теперь эта мысль уже не показалась такой пугающей. В другой день, в другой ситуации, Валерия просто стянула бы одежду и, как попало, побросала ее на пол. Потом, наверное, почесала бы следы, оставленные косточками бюстгальтера. Может, изучила бы пару мелких прыщиков или вросших волосков. Вместо этого она оставила в покое молнию джинсов и сняла очки. Аккуратно положив их на край купальни, девушка начала стягивать футболку. Делала она это не торопясь, чуть покачиваясь в такт музыки. Когда футболка с Джокондой полетела на плитку, Валерия завела руки за спину и расстегнула лифчик. Гитара начала тягучее соло, фортепиано спустилось в бархатные низы. Вместо того, чтобы сразу скинуть бюстгальтер, девушка прижала левую руку к груди, а правой стянула с плеч бретельки. «Я только что пыталась заклеить зеркало, а теперь танцую для Этьена стриптиз». От этой мысли кожа на руках покрылась пупырышками. Соски, пока еще скрытые кружевными чашечками, напряглись и отвердели, а по низу живота разлилось приятное тепло. «Если в этом доме действительно есть извращенец, то это я». Но какая разница, что она делает и как раздевается, если за зеркалом все равно нет никакой камеры? А вдруг есть? Валерия позволила лифчику упасть к ногам, и груди слегка подпрыгнули. Пришла очередь джинсов. Расстегнув молнию, девушка медленно спустила их до пола, слегка покачивая бедрами, а потом окончательно сняла, наступив сначала на одну штанину, потом на другую. Избавившись от трусиков, Валерия села на прохладный бортик. Мраморная купальня наполнилась, и медный кран сам собой повернулся, останавливая воду. Сердце учащенно колотилось, и девушка порадовалась, что на ней нет фитнес-браслета, как на хозяине особняка. А то бы жади решила, что я смотрю спортивные трансляции, лежа в ванной. У края стояли шампуни, скрабы, бальзамы и маски для волос. Обнаружив увесистую бомбочку, Валерия, недолго думая, бросила ее в ванну. Раздалось шипение, вода забурлила, а комната наполнилась запахом мандариновых корок. Девушка соскользнула в купальню, постаравшись сделать это более или менее изящно. На меня никто не смотрит. А вдруг? Вода, ставшая бледно-оранжевой, ласкала кожу. Остатки бомбочки щекотали поясницу и бедра, испуская мелкие пузырьки газа. Валерий закрыла глаза и попыталась выкинуть из головы навязчивые мысли. «Бертран, сделай музыку громче!» Медленные романтические композиции, ароматерапия, горячая вода в итоге сделали свое дело. Покидая купальню, Валерий чувствовала себя отдохнувшей и расслабленной. Она высушила волосы, сменила банный халат на пижаму и отправилась спать. Среди ночи Валерий резко, словно получив оплеуху, распахнула глаза. Вокруг был непроницаемый мрак, густой и клейкий, как смола. Девушка не боялась темноты, но сейчас ей показалось еще чуть-чуть, и чернила, затопившие комнату, зальются ей в рот и нос, лишив возможности дышать. Она пошарила рукой в пустоте, пытаясь нащупать кнопку ночника, а потом вспомнила, что это несъемная квартира на Порт-Сен-Мартен. Это особняк Этьена Моро, и она здесь в командировке. Валерий села в кровати. Часы на стене показывали 4:22. И почему она заметила светящиеся цифры только теперь? Ей снилось что-то неприятное. Кто-то ходил по ее комнате, стоял возле кровати, тяжело по-звериному сопел и жадно сглатывал слюну. А Валерий не могла даже пошевелиться, будто ее парализовало. Сновидение рассеялось, но спать больше не хотелось. «Бертран, включи свет!» На потолке зажглись точечные светильники. Щурясь, Валерия отбросила одеяло и встала с кровати. План был такой — умыться и пойти работать. И пусть Этьен попробует сказать, что она не старается. Натянув джинсы, хлопковую рубашку и надев очки, девушка покинула комнату. Прежде чем браться за документы, решила немного прогуляться по третьему этажу. Днем особняк Моро восхищал, но сейчас в рассветных сумерках выглядел немного пугающе. Заметив краем глаза движущуюся тень, Валерия дернулась, но это оказался всего лишь робот-пылесос. Негромко шурша щетками, он прополз мимо. «Все-таки жуткое место», — пробормотала девушка, проводив его взглядом. «Казалось бы, все здесь устроено по последнему слову техники. Все удобно, красиво. Однако на ум приходила странная ассоциация с кладбищем. Там тоже все аккуратно и красиво. И жизни там примерно столько же, сколько и здесь». «Этьен мог бы завести собаку или кошку», — подумала Валерий и тут же вспомнила про оранжерею. Моро рассказывал про нее, но так и не успел показать. Каролина Дюран выращивала розы, поэтому Валерий немного разбиралась в растениях. Ей стало интересно посмотреть, насколько хозяин дома преуспел в садоводстве. Вход в оранжерею находился в противоположном конце коридора. Когда Валерий подошла к нужной двери, та бесшумно отворилась. В лицо ударил теплый и душный растительный запах. «Конечно», — сообразила Валерий, «умный дом поддерживает определенную температуру и влажность, чтобы растения чувствовали себя хорошо». Она вошла внутрь. Привычные ковры на полу сменились плиткой. Как и положено оранжереям, здесь была застекленная крыша и, соответственно, много света в дневное время. Ночной сумрак еще не отступил, но уже начало светать, поэтому Валерий не стала включать искусственное освещение. В полутьме она двинулась по узкой дорожке, отводя руками нависающие ветви. В теплице Каролины Дюран стояли лавочки для отдыха, как в парке. Но здесь ничего подобного не оказалось. Пробыв в оранжерее всего полминуты, Валерий поняла, почему. Из-за тяжелой духоты никто бы не захотел проводить здесь время с книгой. Девушка расстегнула три верхние пуговицы и подула в декольте. В оранжерее оказалось много растений, незнакомых Валерии. Видимо, избалованному миллиардеру было неинтересно выращивать банальные фикусы или хлорофитумы. Белые, красные, розовые цветы, которые росли справа, отдаленно походили на тюльпаны. Фиолетовые слева, возможно, были крокусами. «Может, редкие сорта?» — размышляла Валерия, склоняясь над бутонами. Не возникло никаких сомнений только с фиалкой. Чуть дальше от входа Этьен высадил высокие растения и кусты, а еще дальше по высоким шпалерам велись лианы. Валерия миновала куст с маленькими цветочками, затем другой, с вытянутыми белыми граммофонами, и остановилась возле необычного растения с розовыми пушистыми соцветиями. Они свисали подобно сережкам ольхи, только были ярче и длиннее. Валери протянула руку к бархатной кисточке, и вдруг сзади раздался басовитый голос. «Не надо!» Девушка вздрогнула и резко повернулась. Буквально в двух шагах от нее стояла Этьен Моро. Похоже, спортивная обувь, которой он отдавал предпочтение, делала его шаги неслышными, как у льва или пумы. «Это акалифа, ядовитое растение», — сказал он. «К нему лучше не прикасаться. А если быть точнее, то все, без исключения растения в моей оранжерее, ядовиты». Валерия отдернула руку. «Правда? Это сад ядовитых растений?» «Так точно». Говоря с Валерией, Тьен, не стесняясь, смотрел прямо ей в декольте. «Поэтому не советую находиться здесь слишком долго. Может разболеться голова». Валерия повернулась к Моро спиной и постаралась незаметно застегнуть одну пуговицу. Заходя в полутемную оранжерею, она рассчитывала найти что-нибудь живое и естественное в этом царстве льдов, скал и компьютерных технологий. Она шла... черт знает что. Это было почти то же самое, что держать в террариуме ядовитых пауков или скорпионов. Валерия никогда не понимала, почему некоторые находят это занимательным. «Здесь около 50 растений, и выращивать некоторые запрещено законом. Например, конопля, белладонна, мандрагора». «Это?» — Моро подошел к симпатичному растению с толстым стеблем и крупными пестрыми листьями. «Диффенбахия. Она содержит оксалат кальция, который может вызвать нарушение сердечного ритма. А кустарник с белыми бутонами, рядом с которым ты стоишь — бругмансия. И тут, между прочим, целый список токсичных и психотропных веществ». Уже второй раз за минувшие сутки Валерия вспомнила красавицу и чудовище. У нее даже возникло желание спросить, не прячет ли Этьен среди мандрагоры, диффин, как их там, аленький цветочек. Но решив, что подобная шутка может прозвучать слишком уж двусмысленно, да и понравится ли Этьену, что его сравнивают с чудовищем, Валери поинтересовалась. И как эти вещества действуют на человека? Могут вызывать галлюцинации и смерть из-за дыхательного паралича. Этьен говорил об этом так буднично, словно прилетел с другой планеты, где каждое растение по умолчанию несло смерть. Ужас. Тебя пугает это место? Нет, не особо. Поколебавшись немного, Валери застегнула и вторую пуговицу. И, пытаясь сделать разговор чуть менее серьезным, добавила. «Вся моя семья — токсичные личности, от которых болит голова. Так что я привыкла. Эти растения хотя бы молчат». Моро издал басовитый смешок. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросила Валери. «Интуиция». Валери уставилась на Этьена, ожидая нормального ответа, но быстро поняла, что никогда не сможет обыграть этого человека в гляделке. «Я плохо сплю на новом месте. Решила прогуляться», — сказала она, переводя взгляд на бутоны бругмансии. «Не думала, что ты так рано встаешь. «Терпеть не могу, тратить время попусту, даже если это сон. И раз уж ты встала, советую пойти поработать», — сказала Этьен. Валери хотела сказать, «Я и так шла в библиотеку», но вовремя сдержалась. Это прозвучало бы как оправдание. А ей не за что было оправдываться. Вроде бы. Хозяин ядовитого сада направился к выходу. Гостья следом за ним. Покинув оранжерею, они договорились встретиться через несколько часов, за завтраком. Валерия отправилась в библиотеку, а Этьен — в спортзал. На этот раз Валерия решила не экспериментировать с незнакомыми блюдами. Она пожарила тосты, приготовила свежевыжатый грейпфрутовый сок и сварила кофе. Если дело не касалось фламбе, готовить на такой кухне было сплошное удовольствие. Жади выполняла все указания, и единственное, что требовалось от хозяйки, это вовремя складывать продукты в те или иные кухонные агрегаты. Этьен пришел строго к оговоренному времени. На нем была свежая белая футболка в обтяжку, спортивные штаны и кроссовки. Судя по слегка уставшему виду и влажным волосам, он действительно упорно тренировался. «Вижу, ты, наконец, поладила с Жади», — ухмыльнулся Этьен, отхлебнув кофе. «Да, мы почти подружились. Большой плюс ботов в том, что они никогда не припоминают твои провалы», — ответила Валери, надеясь, что Этьен поймет намек и не станет развивать тему вчерашнего несостоявшегося пожара. Этьен отставил чашку, провел пятерней по волосам, а потом сделал то, чего Валери точно никак не ожидала. Стянул с себя футболку. «Надеюсь, ты не против?» — уточнил он, поймав немного удивленный взгляд Валери. «После кофе мне всегда становится жарко. Такая особенность организма». «Кто бы в здравом уме был против?» — подумала Валери, стараясь не пялиться на мощную грудь, бицепсы с выступающими венами, рельефной прессы, неожиданное открытие татуировки. На правом плече и груди Этьена был изображен хитрый волнообразный орнамент, напоминавший резьбу по дереву. Валери не стала бы делать себе тату, но была вынуждена признать, к образу Этьена они подходили прекрасно. Напротив нее сидел этакий варвар в боевой раскраске, сбросивший не футболку, а как минимум шкуру медведя. «Ну не могу же я запрещать тебе ходить по собственному дому так, как ты хочешь», сказала Валери, опуская взгляд на тост, с которого медленно стекало подтаявшее сливочное масло. Она вовсе не хотела, чтобы Моро заметил, насколько ей понравилось происходящее. «Я тут подумал, что стал слишком наседать на тебя», произнес Этьен, намазывая тост джемом. «Только и твержу, иди работай, иди работай. Знаю по себе, если вовремя не переключать мозг, то концентрация будет все хуже и хуже. Поэтому предлагаю после завтрака пойти со мной поплавать в бассейне и попариться в сауне. Думаю, в итоге это пойдет нашему проекту на пользу». «Нет, спасибо», — сказала Валери, даже не успев осмыслить предложение Моро. «Нет», — повторил Этьен, забыв, что намазывает тост. С ножа на стол упало несколько капель джема. Кажется, хозяин особняка не привык получать отказы. Он стал похож на человека, которого не пустили на собственную вечеринку. Неловкая пауза затягивалась. Говоря «нет, спасибо», Валери не смогла бы толком объяснить, почему так резко отказалась. Но сейчас в ее голове начало, наконец, что-то складываться. Похоже, она не верила, что Этьен Моро, миллиардер и секс-символ, мог искренне заинтересоваться Валери Дюран, зубрилой ботаником с кучей комплексов и увлечениями, способными отпугнуть любого нормального парня. А значит, Этьен звал ее в бассейн исключительно для того, чтобы потешить свое самолюбие. Или, что гораздо хуже, из жалости. «Мне нужно работать, и я еще не успела устать. Но спасибо за предложение». Этьен странно посмотрел на девушку, но не стал ни уговаривать ее, ни переубеждать. Просто вернулся к поглощению тостов с джемом. Девушку накрыла темная волна сомнения. Возможно, она действительно дура и только что упустила шанс, который выпадает раз в жизни. Хорошо, что этот разговор не слышала мама. Ее бы точно хватил удар. От этой мысли Валерий сделалась не по себе, как будто она провалила важный экзамен и теперь не знала, как в этом признаться. Ее даже немного затошнило. Отложив тост, Валерий взяла апельсиновый сок. Рука слегка задрожала, и девушка поспешно поставила стакан на место. Выглядело это глупо, но Моро, впрочем, ничего не заметил. Он самозабвенно уплетал тосты, облизывал перемазанные маслом губы и ронял на бороду крошки. В его поведении за столом тоже было что-то варварское, но при этом не отталкивающее. Он ел жадно и с аппетитом, как здоровый человек, потративший много энергии. Со второй попытки у Валери получилось донести стакан до губ, не расплескав содержимое. Она пила сок мелкими глотками, из-под тишка наблюдая за Моро. Все-таки следовало признать, здесь у нее не имелось никаких шансов. Валери не считала себя уродиной, но одной лишь привлекательной внешности недостаточно, чтобы всерьез заинтересовать человека, чье состояние исчислялось несколькими миллиардами долларов. Моро вполне мог найти себе какую-нибудь светскую львицу. И не имело значения, что там показал фитнес-браслет и какие выводы из этого сделала Жади. С каких пор кофемашины стали специалистами в отношениях? Иногда приглашение поплавать в бассейне — это просто приглашение поплавать в бассейне и ничего более, — сказала себе Валери. После завтрака Этьен попрощался несколько холодно, хотя, может быть, Валери это просто показалось. В любом случае, она не собиралась бежать за ним вслед и кричать, что передумала. Ничем хорошим подобное поведение закончиться не могло. По пути в библиотеку Валери изо всех сил старалась настроиться на рабочий лад. Еще утром в руки ей попался интересный документ, который требовал подробного изучения. Это было датированное 1680 годом право собственности на один из замков во Франции. Владельцем по праву наследования указывался Люсьен Маньян, предполагаемый предок Этьена Моро. Именно на нем и обрывалась информация о происхождении рода. Название замка не упоминалось, Зато имелась кое-какая информация о его местоположении и весьма подробный план строения. Возможно, этот документ был единственной ниточкой, потянув за которую Валерий смогла бы размотать этот клубок до конца. В свое время барон Дере владел многими богатствами, но большинство принадлежавших ему замков и домов превратились в руины. Кто знает, возможно, замок, в итоге перешедший во владение месье Маньяна, был одним из них. Валери не собиралась делать преждевременных выводов. Сначала следовало вычислить, какой именно замок подразумевался в документе. «Червонная королева. Замки, связанные с именем барона Жиле-де-Ре». На экране появился ряд ссылок. Валери решила, что в первую очередь нужно искать замок, сохранившийся до сегодняшнего дня. В документе упоминалась река Луара. Сразу отбросив строения, расположенные в других областях Франции, Валери выделила для себя несколько подходящих вариантов. Замок должен быть большим, иметь крепость, башни и рвы, три корпуса вокруг центральной башни. Девушка перещелкивала с одного сайта на другой. Бинго! Невероятно! Валери смотрела на открытую картинку и не могла поверить своим глазам. Неужели Этьен Моро может претендовать на замок Лилют? Тот самый, который входит в список ЮНЕСКО и считается одним из красивейших во Франции. Червонная королева, Лилют, Жиль-де-Ре. История замка действительно была связана с именем барона. Оказывается, Лилют был захвачен англичанами и возвращен Франции только в результате штурма под командованием Дере. В благодарность власти отдали замок барону, и тот владел им вплоть до своей казни. Валерий начала подробно изучать фотографии и описание замка. Не оставалось никаких сомнений. Это определенно он. В старинном документе упоминалась даже некая башня дьявола, которая не сменила своего названия и в 21 веке. Легенда гласила, что там поселилась нечистая сила, с которой справился только местный епископ. Если в Лилюде сохранились хоть какие-то архивы, имеются огромные шансы доказать, что это собственность Этьена Моро. Валери готовила обед в идеальном настроении. Ей пока еще не доставало информации, чтобы выстроить убедительную связь между Маньяном и Моро. Но ведь там еще два шкафа документов и сотни папок. Валери чувствовала, что в них непременно найдутся нужные сведения. Она с трудом дождалась Этьена, и едва он переступил порог кухни, затараторила. «Знаешь, что я нашла? Документ о том, что твоим предкам принадлежал замок. И знаю, какой именно. Это Лилют. Только представь, сам Лилют. Это же знаменитейшая достопримечательность Франции». Пока Валери наполняла тарелки, Этьен раскладывал столовые приборы и внимательно слушал. Когда девушка наконец остановилась, он произнес: «Не сказать, что я об этом не догадывался. Я тоже предполагал, что это может быть только Лилют». «Конечно, это он», — отмахнулась Валери. «Место, план замка, имя Жиле-де-Ре и даже башня дьявола». «Да, скорее всего. И если ты уже успела изучить этот вопрос, то знаешь, что после казни барона Лилют отошел церкви, а сейчас принадлежит государству. Но там могли остаться какие-то документы, способные помочь в нашем деле. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Иначе с какой стати мой пра-пра-пра-пра... В общем, один из дедушек был признан его хозяином». «Люсьен Маньян», — кивнула Валери. «Да, шанс, что он связан с Жилем Дере кровным родством, огромен. Хотя ему могли вручить Лилют за какие-то заслуги». «Ты, кажется, забыла, что написано в документе». Моро вопросительно вскинул бровь. «По праву наследования». «Да, точно, ты прав», — спохватилась девушка. «И что, думаешь, тебе удастся вернуть замок в собственность? Это же не простой особняк. Там огромная территория, фонтаны, бесценные росписи внутри. Я уже не говорю про антиквариат». «Я уверен, что мне это удастся, и намерен довести дело до конца. Как только докажу свою принадлежность к роду Дере, сразу же верну замок. Понимаешь, как много зависит от твоего старания?» «Понимаю», — закивала Валери. «И дело здесь вовсе не в деньгах», — добавила Тьен. «Для меня не проблема купить дюжину роскошных замков или построить дюжину новых, но мне нужен этот. Я хочу войти туда как хозяин. И тогда, возможно, душа барона Дере упокоится с миром». Весь обед Этьен и Валери обсуждали сложную историю Лилюда и шансы найти в его архивах что-то полезное. Моро был готов ехать в долину Луары хоть сегодня. По его словам, ему надоело бездействовать или тратить время на ерунду. Но Валерий настаивала, что сначала нужно выстроить полное семейное древо, которое крепко соединит Моро с Маньяном. Мало ли, чьи документы могли случайно попасть в твой архив. Для начала надо убедиться, что месье Маньян действительно твой родственник, говорила Валерий под недовольное ворчание Этьена. Представь, как глупо мы будем выглядеть, если начнем что-то доказывать, не разобравшись в деле до конца. Когда Валерий вернулась в библиотеку, в горах разыгралась метель. За окном потемнело, словно ночь наступила раньше положенного. Густеющий мрак нервировал, превращал особняк в западню. Для Валерии это было что-то новенькое. Раньше она не страдала ни клаустрофобией, ни боязнью темноты. Швыряя в окно ледяную крупу, ветер выбивал по стеклу мелкую дробь, словно играл на туго натянутом пластике маршевого барабана. От этого звука девушке стало не по себе. Такой дробью только легионы мертвецов из могил поднимать. Попросив Бертрана включить освещение, Валерий сняла с полки очередную папку и невольно застонала. Свидетельство о смерти. Всю сознательную жизнь Валерий занималась генеалогией, и это было отличной прививкой от глупых предрассудков. Смерть — такой же естественный процесс, как и рождение. Они — части единого целого под названием «жизнь». Но сейчас Валерии не удавалось думать о смерти как о чем-то отвлеченном. За окном разлился неестественный сумрак. Вьюга царапала стекла ледяными когтями, и смерть представала существом, имеющим лицо и собственную волю. Скелетом в монашеской рясе, капюшоне и с железной косой. В другой раз. С этими словами Валерии вернула на место свидетельство о смерти и достала следующую папку. Некрологи. Нет, но это уже слишком. Пожалуй, Этьен прав, и ей действительно стоит воспользоваться бассейном и сауной. Бертрана, где сейчас Этьен? В своем кабинете. Желаете с ним связаться? Нет-нет, наоборот. Валерий не хотела пересекаться с Этьеном, хотя понимала, что он может выяснить ее местоположение в любой момент, ровно так же, как она только что узнала, где находится он. Заглянув в свою комнату, Валерий достала из рюкзака спортивный топик и плотные черные трусики. Купальник она по понятным причинам с собой не привезла. Оставив очки на тумбочке, отправилась вниз. Бассейн был метров 25 в длину, не меньше. Имел 4 дорожки и выглядел так, словно Моро планировал проводить здесь самые настоящие соревнования. Валерий не понимала, для чего холостяку и нелюдиму понадобился такой огромный бассейн. Разве что впечатлять юных девиц, которых, если верить журналистам, здесь не водилось. Оглядывая огромный гулкий зал, Валерий даже понадеялась, что женщины здесь все-таки бывают. А еще вечеринки в бассейне, фуршеты и шумные тусовки. Если нет, то возникал вопрос, как Моро еще не сошел с ума от тоски и одиночества. Переодевшись в специальной комнате, Валерий в который раз оценила удобство этого дома. В шкафах обнаружились запечатанные резиновые тапочки, свежие полотенца и банные халаты. Покидая свои апартаменты, Валерия обо всем этом благополучно забыла. Оставив полотенце и халат на банкетке в нескольких метрах от бассейна, она приблизилась к бортику. В отличие от общественных бассейнов, вода совершенно не пахла хлоркой. Видимо, здесь работали какие-то фильтры. Подумав несколько секунд, Валерия сбросила тапочки и прыгнула, подняв тучу брызг. Всплеск отразился от стены потолка, наполнив помещение раскатистым эхом. Вода показалась обжигающе холодной, но лишь вначале. Проплыв до противоположного конца и обратно, Валерий согрелась. Она неплохо плавала, хотя и делала это от случая к случаю. Сейчас заплыв подействовал на нее ровно так, как она рассчитывала. Прогнал ненужные страхи и отвлек от того, что творилось за окнами. Сделав несколько кругов, девушка выбилась из сил. Она подплыла к бортику, положила на него локти и собралась немного передохнуть. В этот момент в зал вошел Этьен. Валерии показалось, что он чем-то недоволен, хотя, кажется, это было его обычное выражение лица. «Ты меня преследуешь?» Это была шутка, намекавшая на внезапное появление Этьена в оранжерее. Но, произнеся ее вслух, Валерии поняла, что это звучит как обвинение. «В смысле, я ничего такого? Просто забавно вышло. Уже второй раз?» — залепетала она. «Вообще-то сначала я искал тебя в библиотеке. Думал, ты работаешь. Но Бертран сообщил мне, что ты пошла в бассейн». «Ох уж этот Бертран. Никаких тайн ему нельзя доверить». Ни один мускул на лице Этьена не дрогнул, и Валерий продолжила. «Ты же сам говорил, что мне надо проветривать голову. Вот я и воспользовалась твоим советом. Я сейчас же вернусь к работе». «Это не срочно», — отмахнулся Этьен. «Просто интересно, почему утром ты была совершенно в другом настроении?» «Так вот в чем дело. Месье, мне все позволено, впервые получил отказ». Валерия оттолкнулась от бортика, проплыла до ближайшей лесенки и вышла из бассейна. И тут же пожалела об этом. Мужчина, ничуть не стесняясь, смерил ее оценивающим взглядом. Точно так же он разглядывал ее декольте в оранжерее. «Утром я хотела поработать», — ответила Валерия, торопливо заворачиваясь в полотенце. «Сказать по правде, я решил, что ты стесняешься своей фигуры», — пожал плечами Этьен. «Но, оказывается, в купальнике ты выглядишь очень даже сексуально». «Это не купальник, а нижнее белье», — сказав это, Валерия густо покраснела. «Вот зачем ей понадобилось уточнять? Кто ее за язык тянул?» «Мы можем встретиться минут через 20 в библиотеке. Я только высушу волосы». «Можешь не торопиться. Я оставил документы на столе», — проговорила Этьен с ехидной улыбкой. Валерия кивнула и поспешила в сторону раздевалки. Спиной она чувствовала взгляд хозяина особняка.